Мама немного подумала и кивнула. «Понятно, полагаю, в этом есть смысл. А что касается вампира, я слышал от Райзера, что у вампира мощный священный артефакт в его глазах, но он запечатан. Если я смогу уговорить Риас позволить мне встретиться с ним, я смогу найти какую-то форму торговли с вампиром, чтобы получить этот артефакт и, наконец, завершить мои мистические глаза. Меня гораздо больше заботит моя личная сила, чем причинение вреда какому-то ничтожному засранцу», — сама пожал плечами. Если он собирался создать самый мощный набор мистических глаз, конечно, он изучал окружающих, и запретное вторжение зверя Балора был одним из тех, что привлекли его внимание. В данный момент мистические глаза, которые он готовил, могли обращать в камень, контролировать гравитацию, полностью воспринимать окружающую обстановку и обладали еще несколькими полезными навыками. Если он сможет объединить все это со способностью влиять на время любым способом, а сама уверен, что сможет пойти дальше, благодаря своему пониманию ускорению времени, он станет еще сильнее. Когда он получит эту способность, ему больше не нужно будет беспокоиться о том, чтобы стать еще сильнее, и он сможет сосредоточить все свое внимание на изучении прикосновения небес. Если ценой за это будет возможность Сию получить стояк на несколько минут, не катаясь по земле от боли, но при этом так и не сможет передать свои гены будущим поколениям, то это была достойная цена. «Очень хорошо, сэр. Может быть, вам нужна моя помощь?» – спросила маме, и сама немного подумал, прежде чем ответить. «Думаю, да. Я никогда не тренировался с тобой, и если ты будешь помогать мне в будущем, я думаю, нам стоит это исправить. Я также кое-что знаю о боевом оружии и думаю, что смогу помочь тебе стать еще сильнее», – сказал сама, посмотрев на нее и слегка ухмыльнувшись. «Скажи мне, как ты смотришь на то, чтобы научиться магии иллюзии и немного расширить понятие о том, что такое боевое оружие?» Артефакт маме был откровенно абсурдным. Способность сотворить любое боевое оружие – это просто абсурдно мощно, если использовать его правильно, и сама уверен, что сможет помочь ей достичь гораздо больших высот. А что касается магии иллюзий, то если она сможет сделать любое оружие и остаться незамеченной, то конечные эффекты можно только представить. Она действительно будет исключительной и, несомненно, станет сильным активом для самой в будущем. В любом случае, помогать тем, кто работает на него, становиться сильнее – хорошее занятие, а изучать третью магию прямо сейчас не получится, так как ему нужны перерывы между каждой тренировкой. Глава 138. От лица маме. Ха-ха-ха. Вот, после такой работы над своим телом полезно попить воды, сказал Сама-сан, протягивая мне бутылку воды. Как раз кстати, у меня пересохло в горле, и я чувствую боль во всем теле. Он и вправду не знает сдерживаться, неужели он не понимает, что это мой первый раз? Выпивая воду голодными глотками, я поперхнулась от излишней спешки и начала кашлять. «Эй там, не надо так торопиться, вода никуда не денется», сказал Сама, похлопывая меня по спине. Приведя дыхание в порядок, я еще немного покашляла, прежде чем заговорить. «Простите, я просто очень хотела пить. Прошло много времени с тех пор, как я в последний раз так потела», — сказала я, прежде чем посмотреть вверх и продолжить. «Итак, что вы думаете, я хороша в этом или нет?» Сама смотрел на разрушение вокруг нас так же, как и я. К счастью, это личный мир Самы, поэтому разрушения были ограничены, и мы могли не сдерживаться. «Да, тебе еще нужно кое-что отшлифовать, но твои инстинкты без сомнения первоклассные. Честно говоря, кажется, что тебе нужно больше опыта в обращении с оружием и в том, как лучше использовать свои способности. Похоже, мне не нужно помогать тебе в меткости или эффективность», — говорит он, и я киваю. «Я не очень хорошо помню время, когда я был Труа, у меня только самые смутные воспоминания о том времени, но даже без этого я, кажется, просто знаю, как хорошо использовать свои навыки. Даже в тех моих воспоминаниях, как бы мало их ни было, я не помню, чтобы мне когда-либо приходилось тренироваться, я просто помню несколько боев, в которых я всегда легко побеждала. Вообще-то, я даже завидую», — сказал Сама, заставив меня перевести взгляд на него и перестать смотреть на разрушения вокруг нас. «Я не родился с такими талантами, все, что я знаю, приходит с опытом и тяжелой работой, поэтому видеть гения вроде тебя, немного раздражает». «Гения, Не думаю, что я такое уж особенное, отмахиваюсь я, искренне не думая, что я реально такая уж уникальная. Должно быть, причина тому боевые техники, укоренившиеся в моем теле от труа или что-то в этом роде, я была вполне обычной до того, как все это случилось. Поверь мне, это так, ты еще неопытна, это очевидно, но твои инстинкты, способность к адаптации, сила и скорость роста ненормальны. Честно говоря, если бы ты родилась в другом месте и в другую эпоху, ты могла бы стать знаменитым героем благодаря своему таланту. Тогда я рада, что не родилась в другом месте и в другую эпоху, сказала я с ядом в своем тоне, я ненавижу героев, сказала я со злостью. Разве не фракция героев сделала меня такой, к черту их, я презираю все, что они представляют, и ненавижу их. Сама просто смотрит на небо и говорит, а что, если я тоже захочу зваться героем, ты и меня станешь презирать, а, ну, даже если ты возненавидишь меня, я не буду ничего говорить или осуждать тебя, пока ты не нападаешь на меня или не попытаешься меня остановить, я не буду возражать, даже если ты возненавидишь меня за то, что я герой, у каждого есть свое мнение, и каждый должен следовать ему, мне не очень нравится навязывать свою волю мнению других людей, которые не являются моими врагами, сказал сама, а я от его слов просто уткнула взгляд в пол. Я завидую этому. Я никогда не желала чего-то по-настоящему сильно, не имела сильной мечты. Моим единственным желанием было иметь людей, с которыми я могла бы разделить свою жизнь, с которыми я могла бы быть рядом. Но почему вы хотите стать героем? Что такого хорошего в том, чтобы быть героем? Спрашиваю я, пытаясь лучше понять его. Я ожидала много ответов, всевозможных банальностей и великих амбиций, пустых обещаний или упоминаний о предках. Возможно, у меня не все воспоминания от Руа, но изначально я вступила во фракцию героев добровольно, после того, как Жанна убедила меня, только чтобы меня предать и... Нет, я не хочу об этом думать. Ну, если честно, я не думаю, что в том, чтобы быть героем, есть что-то принципиально великое, сказал сама, заставив меня расширить глаза от его слов. Словно не замечая моего взгляда, он невозмутимо продолжает. Герой – это просто человек, который добился достаточно больших успехов, настолько больших, что сумел вписать свое имя в историю. Для меня человек, создавший вакцины, способные спасти других, такой же герой, как и легендарный воин, поскольку и тот, и другой внесли изменения в мир. В принципе, я хочу, чтобы меня помнили, когда я умру, даже если я не планирую позволить себе умереть так легко, сказал сама, и я смотрю на него, смотрю серьезно, пока. Хе-хе-хе, ха-ха-ха-ха-ха-ха, не раздражаюсь смехом, я не могу сдержаться, действительно не могу, это настолько абсурдно, что я не могу удержаться от смеха. Через некоторое время мне удается взять себя в руки, видя его растерянное выражение лица, я улыбаюсь, извините, просто ваш образ мысли освежает. Мне уже лучше, я чувствую облегчение, когда понимаю, что это место в самом деле другое, сказала я, опускаясь на землю и глядя на небо. Как и ожидалось, было туманно, но место все равно было хорошо освещено. Приехав сюда, я увидела множество растений вокруг. Поля заполнены цветами, а животные, которых сама привел сюда, пасутся и наслаждаются жизнью. Это место сделано с помощью потерянного измерения, оружия того ужасного человека, но в руках самы оно стало таким прекрасным. Странно, господин сама внешне гораздо грубее, прямолинейнее и, честно говоря, для многих он просто гад, но он гораздо добрее и героичнее, чем те, кого я встречала во фракции героев. Намного приятнее, чем Жанна или Цао Цао. Глава 139. Знаете, когда-то я тоже хотела стать героем, сказала я, давая волю своим эмоциям. Вероятно, это было вызвано тем, что я была в предвкушении битвы, но в конце концов мне захотелось просто поговорить, а сам оказался мне человеком, который выслушает меня и не осудит, независимо от того, что я ему скажу. Правда, это интересно. Каким героем, пожалуйста, не говори мне, что ты хотела быть кем-то в яркой одежде из спандикса с огромным плащом. Ты ведь знаешь, что плащи – это глупо, верно? Они больше мешают, чем помогают. Да, да, смейтесь, я тогда была немного глуповатой, я дуюсь на его слова, видя, что он правда слегка смеется над этим. Видите, иногда он ведет как козел. Да ладно тебе, не дуйся, я просто пошутил, сказал он, и я вздохнула, Прежде чем продолжить, я хотела быть героем, точнее, я хотела быть супергероем, таким сильным, которым восхищаются повсюду, у которого много друзей и который отправляется в приключения, чтобы спасти день, грустно сказала я. Тогда я была очень одинока, мои родители были довольно богаты и воспитывали меня как маленькую леди, поэтому завести друзей было трудно, особенно учитывая, что я была неуклюжей и все такое. Неуклюжей, ты хочешь сказать, что девушка, которая может делать сальто одновременно целясь из двух пистолетов, избегая при этом стрел, неуклюжая, сказал сама, и я улыбнулась. Это было довольно круто, не так ли? Для новичка, да, сказал сама, щелкнув языком. Забавно, как он пытается не признать, что у меня все получилось. Удивление на его лице, когда я сделала это, показало все. Он ведет себя как цундере, когда дело доходит до комплиментов. Мило, я просто покачала головой на его выходку и продолжила. В любом случае, я просто хотела быть особенной, быть полезной. Я была глупа, до всего этого у меня была хорошая жизнь, но я бросила все это из-за слов Жанны, которая обещала мне все, что я хотела услышать. Я даже помню, что когда она в первый раз сказала, что она герой, я спросила ее, не лжет ли она, а она ответила, что у нее душа святого, так что как она может лгать. Да, это почти как если бы никто из церкви никогда раньше не делал плохого, сказал сама, закатив глаза. Титулы вроде святой или рыцарь стоят чего-то, только если ты действительно следуешь им, простое утверждение, что ты таковым являешься, ничего не значит. Оправдывать свою честность упоминаниями о каком-то предке или чем-то еще, самая глупая вещь на свете. Это почти как если бы они, будучи потомками героев, оправдывали свои действия, что является полной чушью. На это я могу только грустно усмехнуться. Жаль, что я тогда этого не знала, сказала я, поигрывая бутылкой в руке. Я была заворожена, то, как она говорила о мире магии, фантазии о том, как я могу стать великой с ее помощью и спасти многих из злых лап опасных существ, это было заманчиво. Я охотно последовала за ней на их базу, где встретила Цао-Цао. Кстати, у него была аура, похожая, но в то же время противоположная вашему. А, правда, в замешательстве сказал сама, странно, из того, что я слышал, он абсолютно эгоцентричный придурок, который считает себя выше всех остальных и не имеет никакого отношения к методам, которые он использует для достижения цели. Видите, у вас двоих есть сходство, подразнила я и увидела, как он хмыкнул, так как я попала прямо в точку. Справедливо, но в отличие от него я подтверждаю свои слова и не завишу от предков, чтобы сделать себя кем-то важным. Я создам свою собственную легенду своими руками, а не буду говорить всем, что заслуживаю быть героем, потому что мой предок вовремя не достал. Я только улыбаюсь на его грубые замечания, на моем лице появляется грустная улыбка, когда я вспоминаю то время. Он казался, я не знаю, как если бы он действительно был избранным человеком. То, как он говорил, как выглядел, что говорил, все это излучало ощущение человека, созданного для того, чтобы вести за собой. У него была сильная харизма, как мне казалось, но это все был фасад, сказала я и стиснула зубы в конце. Я чувствовала, как моя энергия вспыхивает, и мой артефакт реагирует на мои эмоции. Я должна была успокоиться, так как оружие вот-вот будет создано только из-за моего гнева на всю эту ситуацию. Сама посмотрел на мое выражение лица и тихо произнес, если ты хочешь поговорить об этом, я могу выслушать. Возможно, иногда я слишком много болтаю, но я также хороший слушатель, сказал он. Вы говорите так, как будто не знаете. Разве Киёха Ручан не рассказывала вам обо мне? Спросила я, мой гнев заставляет меня говорить все, что я думаю, независимо от всего остального. Он просто кивнул. В общих чертах я понял, да, но я не знаю, как ты все видела, и даже если знал бы, я все равно могу выслушать тебя, если ты хочешь. Вы довольно честный человек. Я могу поклясться, что вы не захотите рассказать мне, как вы меня исследовали, сказала я, и он пожал плечами. Нет необходимости лгать, когда можно сказать правду. Кроме того, если бы я не знала тебя и то, какая ты, я бы не доверил тебе работать так близко ко мне или полагаться на твою помощь, как я это делаю. Если бы не твоя помощь, я бы не смог продвигаться так хорошо, как продвигаюсь, поскольку мне пришлось бы уделять гораздо больше внимания сделкам и другим подобным вопросам, в которых ты мне помогаешь. Но иметь информацию о тебе и знать тебя – это не одно и то же. Итак, не хочешь ли ты рассказать мне больше о себе?» – сказал он, и я вздохнула, даже немного покраснев. «Ну, если вы настаиваете, но не могли бы вы рассказать мне больше и о себе? Я не очень много знаю о вашем прошлом и хотела бы узнать больше о вас. И не могли бы мы не говорить о моем пребывании с фракцией героев после того, как они, ну, знаете, загипнотизировали меня? Я почти ничего не помню из того, что тогда произошло, и мне бы не хотелось думать обо всем, что они заставили меня сделать. Конечно, не то чтобы я так уж интересовался Труа, и мне не так уж много нужно скрывать от тех, кто находится под моей защитой. Я никогда никому не рассказывал о своей истории, в основном потому, что никто никогда не спрашивал. Что касается того, что я не возражаю против всего того времени в твоей жизни с фракцией героев, то в конечном итоге это было просто надругательство над твоим телом со стороны каких-то тупых мудаков, некомпетентных до крайности. Я хочу узнать больше о маме Томое, моей нынешней секретарше, которая, несомненно, является несправедливым гением в бою. Хотя гений ты или нет, но тренироваться тебе придется, так как я чувствую, что моя боль возвращается при упоминании о тренировках. Я не могу не спросить, нам действительно нужно возвращаться к тренировкам так скоро? У меня все тело болит от того, что вы так безжалостно избили меня, грубиян. Даже не знаете, как обращаться с женщиной. Эй, я хорошо знаю, как обращаться с дамой. Я знаю, как обращаться со всеми видами женщин, и для женщины, которая пытается ударить меня из более чем 30 винтовок одновременно, целясь по всему телу, в то время как гранатомет нацелен мне в голову, я бы сказал, что мой поступок был оправдан. Ага, продолжайте твердить себе это, и однажды, возможно, я смогу в это поверить, сказала я и, видя, как он закатывает глаза, рассмеялась над его преувеличенной реакцией. Я знаю, что он немного притворяется, но это можно оценить, поскольку его выходок почти достаточно, чтобы заставить меня забыть, пусть даже на мгновение, о худшей вещи, которую фракция героев заставила меня сделать за все время моего существования в качестве Труа. Самое первое, что они заставили меня сделать после того, как благословили меня как героя человечества, единственное, что, несмотря на все печати, которые они поставили на мой разум, я все еще помню, и грех, который был заклеймен в моей душе, даже если я не была той, кто контролировал свое тело, когда делала это, грех убийства моих родителей собственными руками, когда мне было всего 11 лет, и все ради того, чтобы доказать свою верность и преданность делу спасения человечества от зла. Черт, ненавижу этих фальшивых героев. Я могу только надеяться, что эта тренировка поможет мне исполнить мое желание быть той, кто покончит с жизнью Цаа-Цаа раз и навсегда. Глава 140. От третьего лица. Риас снова посетила больницу Ситри в подземном мире. Благодаря помощи Сона ей удалось поместить Иссея в лучшие условия для лечения, чего он, вероятно, не получил бы в больнице, поскольку парень был всего лишь пешкой наследницы дома Гримари, не чистокровным демоном или настоящим дворянином, а просто слугой. Такое различие раздражало Риас, поскольку она считала всех своих слуг семьей, но она сдержалась и просто тихо поблагодарила Сону за помощь. В руках красноволосой девушки было несколько цветов в красивом букете. Обычно такая красавица, как она, с букетом в руках привлекла бы много внимания в подземном мире, но пока она шла, никто не обращал на нее внимания. Это было странно для девушки, привыкшей к тому, что на нее оборачиваются, либо из-за ее статуса, либо из-за ее красоты. Но она не могла винить всех за то, что они не останавливаются, чтобы поглазеть, как обычно. Для этого визита, как и для любого другого, после того как условия были действительно понятны, она использовала длинное черное пальто без украшений, которое закрывало все ее изгибы, в то время как ее лицо было закрыто маской без выражения. Наряд выглядел нелепо, словно плохо сделанный костюм для фильма ужасов, но это был единственный способ, который она нашла, чтобы позволить ей прийти, чтобы встретиться со своей пешкой. Постучав в дверь, она услышала изнутри «Войдите» и открыла дверь. На кровати лежал Иссея и смотрел в окно, пока его накачивали лекарствами, чтобы снизить его когнитивные способности. Даже если бы его оставили в полном одиночестве в белой комнате, он все равно мучился бы от боли, так как не мог остановить себя от извращенных мыслей и сексуального возбуждения. Даже если бы был один, врачи могли только накачать его наркотиками настолько, чтобы он не мог думать об извращениях в одиночку. Но даже тогда, если к нему приближалась какая-нибудь женщина, он снова чувствовал боль, так как его тело автоматически реагировало на раздражитель. Одежда Риас и маска были необходимой униформой, которую все должны были использовать, приходя на встречу с парнем, который из-за своего состояния не мог выйти из своей комнаты. Даже мужчины теперь не могли появиться перед ним, если только не были особенно уродливы, настолько тяжелым было его положение. Положив цветы рядом со своей пешкой, Риас села рядом с ним и посмотрела на него. Чувство вины глодало ее так, как никогда в жизни до этого момента. Если бы не ее желание во что бы то ни стало покончить с этим браком, она не стала бы затевать эту бессмысленную драку, и с Иссеем не случилось бы такого. «Это моя вина», — сказал Риас дрожащим голосом, а Иссей продолжал смотреть в окно, качая головой. «Нет, я сам этого пожелал», — сказал он, — «я хотел бороться за тебя, но как я могу стать королем гарема, если я такой?» Когда он это сказал, эмоции Риас вспыхнули, и она заговорила в гневе. «Кого волнует король гарема? Ты даже не можешь выйти из этой комнаты, и это моя вина, черт возьми, это все моя вина», — говорила она между яростными рыданиями. Иссей хотел сказать ей, что все в порядке, но его разум был слишком затуманен, и когда он попытался протянуть к ней руку, она уклонилась, чтобы избежать его прикосновения. Это произошло не из-за нее самой, так как ей очень пригодилась бы душевная поддержка, а потому что она знала, что не может рисковать тем, что он снова почувствует боль из-за ее слабости. Учитывая, насколько Иссей был защищен, если бы он прикоснулся к ней, почувствовал ее, он, скорее всего, ощутил бы боль. Избегая прикосновений ради его же блага, Риас увидела, как он опустился на койку, и сама опустила взгляд от собственной беспомощности. Что за принцесса разрушения? Какая сестра Люцифера? Наследница клана Гримари? Может ли хоть один из этих титулов помочь ей исцелить его драгоценного слугу? Нет, не может. Но Риас Гримари, девушка, может, если только она сама этого захочет. Вздохнув, она произнесла: «Иссей, возможно, у меня есть способ исцелить тебя. Правда? Ты правда можешь это сделать?» Удивленно спросил он, и она кивнула. «Это будет непросто, и все на круги своя не вернется, но есть способ улучшить твое положение, и я могу это сделать. Ты доверяешь мне?» — спросила она. «Да, своей жизнью», — ответил Иссей без колебаний, и Риас улыбнулась. Своим поведением он действительно напоминал ей доверчивого младшего брата. «Хорошо, не волнуйся, к концу недели ты снова сможешь ходить», — заверила она, и Иссей чуть не спрыгнул с кровати от волнения, но в итоге споткнулся, так как был под воздействием наркотиков, и упал на пол лицом вперед. Обычно это заставляло Риас криво улыбнуться, но сейчас она не могла, так как слишком много думала. Поговорив еще немного с Иссеем, она отправилась звонить брату, чтобы он на время снял печать из Гаспера, чтобы сама мог встретиться с ним, а также попросил Сазикса прислать кого-нибудь из его слуг или кого-нибудь надежного, чтобы убедиться, что сама не сможет ничего сделать с дампиром. Ей все равно, что с ней случится, чтобы ее не заставили делать, она сделает это с улыбкой, если понадобится, но она никогда не позволит никому причинить вред ее слугам у нее на глазах. Никому. Глава 141. Итак, ты согласилась с моими условиями, сказал сама, попивая кофе в клубе оккультных исследований. Перед ним стоял Риас, которая изо всех сил старалась изобразить силу, даже если на самом деле она ее не чувствовала. Да, я уже поговорила с братом, и он разрешил мне временно снять печать, чтобы ты мог встретиться с Гаспером. Но на этой встрече будет присутствовать рыцарь моего брата в качестве охраны, чтобы убедиться, что ты ничего ему не сделаешь, сказал Риас, на что сама пожал плечами. Приемлемо, но если он попытается навредить мне, я не буду бездействовать. А что насчет создания дополнительных ограничительных полей на случай, если я сочту его опасным для остального населения школы и города? Спросил сама, и Риас вздрогнул от его слов. Он не представляет опасности. Он добрый и невинный мальчик. Судить об этом буду я, в буквальном смысле этого слова, сказал сама и, скрестив ноги, с легкой усмешкой, которой мог бы гордиться Гильгамеш, благодаря высокомерию, которое он излучал, произнес: «Итак, Когда и как именно ты собираешься заплатить мне деньги за лечение? Хочешь заплатить их наперед или предпочтешь разделить их на доступные части с ежемесячным процентом в 6% за каждую дополнительную часть? Конечно, со штрафом на случай, если ты не сможешь расплатиться вовремя, и с дополнительными процентами, скажем, 0,5% от общей оставшейся стоимости в день, я согласен на такое. Если бы кто-нибудь хоть немного разбирающийся в финансах присутствовал здесь, чтобы проконсультировать наследницу Гримори, он смог бы сказать, что это была возмутительная сделка, которую даже большинство ростовщиков сочли бы чересчур завышенной. Однако Риас привыкла иметь под рукой десятки миллионов, когда ей это было нужно, и могла получить все, что пожелает, не заботясь о цене, поэтому у нее не было никаких реальных знаний о финансах и о том, что действительно просит. Это, а также желание показать свою независимость, заставило ее не брать никого, кто бы помог ей вести переговоры. По правде говоря, даже нормальные наследники кланов никогда бы не согласились на такую сделку, поскольку понимание того, как работают сделки и транзакции, одно из первых, чему их учат в демонской школе для дворян, Бабилусе, но Риас просто никогда не училась там и вместо этого пришла в мир людей, чтобы, будем откровенны, она пришла сюда, чтобы поиграть и бездельничать, читая мангу и притворяясь тем, кем она не является. Думаю, я смогу полностью расплатиться в течение месяца. В конце концов, это всего лишь пару тысяч долларов. Всего две или три моих драгоценности могут покрыть эту сумму. Разве трудно достать такие деньги? Уверенно сказал Риас, и это было действительно так. У нее было несколько аксессуаров, за которые можно было выручить такую цену, не то чтобы она могла их продать, поскольку они произошли из рук людей, связанных со сверхъестественным. «Ты будешь удивлена», — сказал Сама. Затем он решил просто отмахнуться от этого замечания, «все зависит от тебя. Если ты хочешь заплатить всю сумму через месяц, я не откажусь, ведь на кону не моя задница. Однако, когда, не если, а когда ты не достанешь эти деньги, у нас состоится еще одна встреча по поводу твоего долга для пересмотра, и там будут некоторые необходимые переговоры и небольшое наказание за это. Хаймеф, ты недооцениваешь меня, за кого ты меня принимаешь», — сказал Риас сложной бравадой, — «за некомпетентную девчонку, которая собирается удариться головой об пол в поклоне, чтобы извиниться, потому что не в состоянии контролировать извращенное отродье, одобряющее аборт», — ответил Сама. Он согласился помочь извращенцу из-за прагматизма, но он все еще ненавидел Иссия за то, что тот сделался и разрушил ее уверенность в себе, которую она только начала обретать. Его ответ заставил Риас замереть при напоминании о том, что ей придется практически пасть ниц перед ей и просить прощения у девушки, просить прощения у полудюжины, по ее мнению, девушек, которые слишком остро отреагировали на невинные действия Иссия, опять же, по ее мнению. А хуже всего было то, что Риас должна была успокоиться и не реагировать на оскорбления, брошенные в адрес бедного парня с больничной койки. «Честно говоря, если бы ты не была будущей женой Райзера, я бы и близко не был так снисходителен к тебе или твоей пешке. Если бы ты была каким-нибудь другим демоном, я бы либо выгнал тебя за предложение о такой встрече, либо сделал бы с тобой худшее, чем ты можешь себе представить. Тебе стоит поблагодарить Райзера, когда встретишь его в следующий раз, потому что только благодаря ему у меня возникло желание быть с тобой вежливым, а не плюнуть тебе в лицо, когда ты пришел ко мне за помощью». Сама с отвращением отозвался об извращенце, который обидел Аю, и Ариас, которая одобряла его действия и позволила этому сексуальному маньяку вести себя так, как он захочет. Даже дрессировщик знает лучше, как дрессировать самых глупых существ. «О, я дам ему понять, как я благодарна ему при следующей нашей встрече», — сказал Риас зловещим тоном, обещающим более возмездие, поскольку была уверена, что Райзер хочет сделать ее несчастной через Сому. Увидев ее выражение лица, отвращение в сознании Самы немного улетучилось, и он просто пожал плечами на ее выходку. «Пусть девчонка бьется и мозолится сколько угодно, она еще ребенок и скоро все равно узнает холодную суровую реальность, и Сама не обязан был ее исправлять. Он просто протягивал руку помощи своему другу, чтобы вбить в нее хоть немного здравого смысла, и все. В любом случае, ты хочешь заплатить полностью?» «Да, я получу эту мизерную сумму в течение этой недели», — сказал Риас, и Сама покачал головой. «Я сделаю вид, что не слышал этого, поскольку не страдаю нехваткой мозговых клеток, и не хочу, чтобы они погибли из-за простой глупости», — сказал сама, чувствуя мигрень. «Хех, я не знала, что ты настолько глуп, сама», — сказал Риас, пытаясь прикинуться умным. Саме захотелось повысить тон, но он сдержался и продолжил говорить, словно не слыша ее. «Я дам тебе время до конца месяца, то есть 3 недели. Я знаю, что это все равно будет бесполезно, но даже я думаю, что это было бы слишком большой глупостью, поверить в то, что ты сможешь получить эти деньги всего за неделю. Если это 3 недели, и ты потратишь большую часть этого времени на то, чтобы нагнуться перед нужными людьми, полагаю, это реально, так что у тебя, по крайней мере, есть шансы. Шансов немного, но кто знает. Я слышал, что девственность школьницы продается довольно дорого, и тебе это может даже понравиться», — сама сказала это с ухмылкой, от которой Риас захотелось дать ему пощечину за его комментарии, но она приняла это и кивнула. «Хорошо, когда мы подпишем контракт?» — спросил Риас, и сама пожал плечами. «Если хочешь, я могу расписать Геас прямо сейчас, и тебе нужно будет только подписать его», — ответил сама, и Риас кивнула. «Отлично, мне бы хотелось поскорее покончить с этим», — сказала она, и сама кивнул, доставая папирус, который он приготовил заранее, и кровь демона. В городе стало на одного бродячего демона меньше. Как хорошо, что в Куа приезжает столько бродяг по сравнению с другими местами. Ну, они приходят в основном потому, что другие места гораздо лучше охраняются, а две принцессы города проводят больше времени в школе, чем в охоте на них, поэтому здесь безопаснее, чем в других местах для этих беглецов, или было, пока сама не принял меры и не позволил Ринтера охотиться на всех найденных бродяг. Благодаря этому Ринтера теперь проводил гораздо меньше времени в доме, что было приятным бонусом. Вскоре после этого Риас поставила свою подпись, и сама кивнул. «У тебя есть время до конца недели, чтобы извиниться перед всеми, кого настиг твой слуга, прежде чем ты принесешь Дагизу поклон, а и в знак извинения. И еще, я хочу увидеть вампира сейчас, если это возможно», — сказал сама, и Риас быстро согласилась. Глава 142. От лица Самы. «Какого черта? Серьезно, что, черт возьми, здесь происходит? Я пришел сюда, думая, что здесь находится мертвый апостол, вампир, который притворяется милым и нежным, а сам ждет своего шанса начать зомби-апокалипсис ради забавы и подобного дерьма. Чудовищный враг, который заставит меня бороться изо всех сил, чтобы подавить и убить его, когда он неизбежно попытается напасть на меня из-за своих инстинктов разрушения и поглощения жизни других. Тем более, что он был запечатан без какого-либо достойного источника пищи, типичного для вампира, и моя кровь, наполненная магической энергией, должна была быть особенно соблазнительной. Вместо этого, почему ты одет как маленькая девочка?» — кричу я, когда вампир испуганно визжит и убегает в угол, а Риас застывает на месте, в то время как слон Люцифера, МакГрегор Мазерс, просто прикрывает рукой свою очевидную ухмылку. «Че, что это за движение?» — он визжит, прежде чем по какой-то причине нырнуть внутрь, да, карточной коробки. «Верните его, верните мне мой образ опасного мертвого апостола и эпической схватки, которую мне придется с ним вести, и которая послужит еще одним рассказом для моей будущей легенды. Я хочу добавить к своему резюме титул истребителя вампиров, а не задиры трапов». Вздохнув над своей неудачей, я качаю головой и отвечаю: «Твоя остановка времени, честно говоря, не так сильна, как ее рекламировали», — сказал я и, судя по изумленному выражению его лица, это был неожиданный ответ. «Но, по правде говоря, я не лгал или что-то в этом роде. Честно говоря, он не был ничем таким уж выдающимся, просто простейшего применения моей личной магии манипуляций временем было достаточно, чтобы сделать его умение бесполезным. Ну, учитывая, насколько редки любые формы навыков манипуляции временем, приспособление все еще было полезным, но, учитывая, что просто быть достаточно сильным сводит его на нет, и любой, кто владеет этим искусством, может свести его на нет, да, лучше не полагаться на него, правда?» — спрашивает он, и я просто киваю. «Да, а теперь как насчет того, чтобы немного поговорить? Ради этой встречи многие пострадали, так что нам стоит упускать этот шанс», — сказал я с улыбкой, так как паренек дрожал, даже находясь внутри коробки. «Пострадали? кто-нибудь снова пострадал из-за меня. Заметив снова, я решил немного разрядить обстановку. Ну, никто не пострадал, за исключением гордости Риас, которой скоро не станет, как и ее духа после пережитого в реальной жизни, так что не волнуйся, сказал я шутливо. Кашель. Слон позади меня притворно кашлянул, что я быстро проигнорировал. Решив прояснить ситуацию, я спросил: Гаспер, ты бы предпочел, чтобы я обращался к тебе как к мужчине или женщине? Не хочу обидеть, но ты выглядишь немного женственно и одет как девушка. Я, в любом случае, не буду тебя судить, это скорее для себя, чтобы не обидеть или что-то еще, мое личное правило, так сказать, я объясняю, и его голова едва покидает коробку, что, опять же, является огромным разочарованием для моей первой реальной встречи с вампиром за пределами трона. Я мужчина, мне просто нравится так одеваться, потому что считаю, что это мило. Знаешь, на самом деле я пришел сюда по двум причинам, говорю я, и он наклоняет голову в замешательстве. Тогда я объясняю, моя первая причина заключается в том, чтобы понять, представляешь ли ты опасность для окружающих. Я не могу слепо доверять существу, чья раса известна тем, что сосет человеческую кровь для пропитания и порабощает других, чтобы они служили либо слугами, либо упырями, или же банками крови. Когда я объясняю, я вижу, что он испуганно посмотрел на меня, сказав, что я пришел к нему, потому что считаю его опасным, но не было никаких признаков того, что он чувствует себя оскорбленным моим представлением о том, что такое вампир. Интересно. К счастью, я не думаю, что ты представляешь реальную угрозу для учеников в данный момент. Тем не менее, я бы хотел установить дополнительное ограничительное поле вокруг этого здания, чтобы убедиться, что ни один вампир не сможет войти или выйти из него. Я сниму это поле, если в будущем ты захочешь уйти, и я не обнаружу никаких признаков нападения после твоего освобождения, объясняю я, ожидая, что он возразит или вскрикнет от ужаса при мысли о печати, которую я хочу поставить. Ничего подобного не произошло, вместо этого он с надеждой посмотрел на меня. Пожалуйста, поставь эту печать. Я всегда боюсь, что кто-то может появиться, и если эта печать помешает им схватить меня, тем лучше, сказал Гаспер слегка писклявым голосом. Я оставлю ключ для открытия ограничительного поля у Риас на случай, если ты захочешь уйти, но помни, что я смогу почувствовать, когда печать будет снята, и если произойдет какая-нибудь атака. Я останавливаюсь на этом, и маленький дампир испуганно кивает. Вероятно, мне понадобится немало времени, чтобы сделать это, но это ради безопасности, так что оно того стоит. Давая ему осознать мои слова, я немного подождал, прежде чем продолжить. Вторая причина заключается в том, что я слышал от моего друга Райзера, что у тебя проблемы со священным артефактом, и так получилось, что я могу снять или обменять священный артефакт без большого риска. А, ты способен на такое? Воскликнул парень, наконец-то выбравшись из коробки от удивления и шока, только для того, чтобы снова сжаться в ней. Серьезно, верните мне мой образ мертвого апостола. Мне придется отбелить свой разум, чтобы забыть это разочаровывающее зрелище, подобно тому, что мне пришлось сделать, когда Ая заставила меня смотреть сумерки во время. Да, способен, ответил я с нежной улыбкой, прибыль была главной целью, мелькнувшей в моей голове, я могу взять его, но ты можешь выбрать, какой артефакт ты хочешь получить в обмен. Сейчас у меня имеется несколько вариантов и, может, тогда ты окажешь мне услугу, сказал Гаспер, заставив меня оторваться от своего маркетинга и взглянуть на него, мне нет дела до священного артефакта, так что можешь ли ты оказать мне услугу в обмен на то, что заберешь его, зависит от того, чего ты хочешь, сказал я просто и прямо, у меня нет намерений давать карт-бланш кому-то, кого я не знаю, что я могу сделать сейчас, так это просто выслушать тебя, и если твоя просьба будет приемлемой, то я подумаю над этим, я хочу, чтобы ты спас кое-кого, сказал Гаспер с грустью в голосе, я хочу, чтобы ты спас мою подругу, Валерий. Глава 143. Я выслушал его просьбу. Он объяснил мне все, и просьбу я принял, после чего почти машинально вышел из кабинета и вернулся домой. Ни с кем не разговаривая, я вошел в свою мастерскую. Я смотрю на потолок своей мастерской, делаю глубокий вдох. Блять, кричу я в полной ярости от своего затруднительного положения. Серьезно, Даже Зилретч не смог бы загнать меня в ситуацию хуже этой. У вампиров есть грааль жизни. Честно говоря, я думаю, что среди всех моих худших сценариев этот был наравне с глобальной войной между всеми пантеонами. Конечно, это может выглядеть не так, но это абсурдная концепция, о которой даже думать не стоит. Грааль жизни – это чисто вспомогательный священный артефакт, и я признаю, что он лучше, чем все, что я могу сделать на данный момент. У него нет наступательных способностей, но он все еще опасен и немного оскорбляет меня тем, что может делать то же, что и я, но гораздо быстрее и проще, не требуя от человека столь долгого обучения. Оно может устранить слабости расы вампиров. Это означает, что мы имеем генератор армии, способные превращаться в туман, чтобы избежать атак, с невероятной физической доблестью, без особых слабостей и потенциально неограниченной жизненной силой и способностью к регенерации. Уничтожить одного из этих ублюдков будет сложно, а весь их вид, это будет почти невозможно, если только не прибегнуть к полной баллистике. Грааль может исцелить любую рану и изменить тело так, чтобы оно стало лучше. Это практически то, что я сделал с собой, но хотя то, что я сделал, заняло у меня много времени, для Грааля это может занять меньше часа. Даже если мои результаты окажутся лучше, масштабы того, что сможет сделать Грааль, не сравнить. И это без учета монстров, которых они могли бы исследовать, или, возможно, исследований по созданию химер или чего-то еще. Во-вторых, Грааль может воскрешать мертвых и манипулировать ими в определенной степени. Это ужасно, но что если бы вампиры воскресили христианского бога и заставили его создать всевозможные священные артефакты, или использовать воскрешенного бога, чтобы захватить небеса, или воскресить злых зверей, которые будут вредить всем вокруг. Только представьте себе что-то вроде злых драконов или первородных владык демонов, если бы их можно было воскресить. Нет, это ужасающая концепция. У вампиров имеют ключи, чтобы начать кампанию порабощения человечества. Апокалипсис в процессе подготовки, насколько я могу судить. Даже если их в конце концов остановят сверхъестественные фракции, кто знает, сколько людей погибнет до этого. Это апокалипсис, который только и ждет взрыва, и это совершенно абсурдная идея, позволить этому продолжаться. К черту любые новости о зверях или злых существах, я должен пойти и разобраться с этим и убедиться, что истреблю всех вампиров до единого, которых найду, с крайним предубеждением. Грааль в их руках уже как минимум 8 лет, кто знает, что они могли создать к этому времени. Я взял артефакт Гаспера, согласившись на его просьбу. Обычно я бы не спеша изучил его, чтобы убедиться, что я полностью его понял, прежде чем медленно вставлять его в глаза, которые я делаю, но у меня нет времени на это. Вместо этого мне придется пока просто игнорировать этот артефакт и имплантировать то, что у меня уже имеется. Результат будет не таким мощным, как мог бы быть, но у меня нет роскоши тратить время на пустяки, и мне нужен прирост силы, который принесут мне созданные мной мистические глаза. У меня есть дела поважнее, чем концентрироваться на небольшом увеличении силы, вызванном способностью, которая может оказаться бесполезной, если враг достаточно силен, а поскольку у вампиров есть ключи к Армагеддону, я не собираюсь рассчитывать на то, что они слабы. Нет, мне нужно сделать оружие против бессмертия и, возможно, запастись оружием против армии, а также подготовить пути для доставки мне моей армии големов. Жаль, что армия гомункулов все еще не полностью готова, но с этим придется подождать. По крайней мере, я думаю, что один из моих проектов будет закончен к тому времени, так как мне нужно всего несколько дней до его завершения, что должно быть временем, которое мне понадобится для адаптации к моим мистическим глазам, а также для подготовки всего остального. Что еще мне нужно до отъезда? Мне также требуется информация, много информации. Я не могу идти вслепую с оружием наперевес. Мне нужно раздобыть как можно больше информации о врагах. Я немного побродил по своей мастерской, прежде чем остановиться, понимая, кто может знать нужную мне информацию и, вероятно, заинтересован в том, чтобы помочь мне. Джанна Альтер, скорее всего, отпинает меня за это, но мне нужно посетить церковь, чтобы исповедаться нескольким монахиням о грехах, которые я собираюсь совершить. В конце концов, я уверен, что массовый геноцид – это грех. Глава 144. В следующие несколько дней после того, как сама узнала о готовящейся возможной угрозе уровня Армагеддона, можно было увидеть, что герой-стажер усердно работает. Над чем, спросите вы? Конечно же, готовя себя в соответствии со своими собственными стандартами, благодаря перенаправлению всей энергии, которая обычно направлялась на его ограниченные поля в мастерской, в кузницу, в которую сейчас мог зайти кто угодно, Сому не волновали такие мелочи, так как он был слишком занят подготовкой своего вооружения к предстоящей битве. По возвращении в этот мир из трона сама обнаружил одну неожиданную вещь. Некоторые вещи были улучшены по сравнению с тем, как они работали в воспоминаниях и учениях его учителей. Одним из таких примеров была огромная сила святой энергии, когда он использовал чары, использованные Джованни Ди Дольче при создании Сикстинской капеллы, резиденции папы и самой высокой часовни церкви. Чтобы подготовиться к встрече с вампирами, Сама нуждался в как можно более священной земле, поэтому он изменил свою мастерскую, включив в нее аналогичные чары. Мало того, используя способность благословения Экскалибура наделять силой священные ритуалы и обряды, святости силы этого места возросли в геометрической прогрессии до такой степени, что можно было почти увидеть мерцающий золотой свет. Результат использования тех же чаров и механизмов, проще говоря, это место, подпитываемое энергией одного из тел небесного дракона, стало еще более святым и наполненным магической энергией, чем часовни в центре Ватикана в этом мире. Сама непреднамеренно создал самое святое место на Земле. И что же он сделал с таким священным местом, перед которым благоговел бы даже чистейший из ангелов? Конечно же, создал оружие войны. Он только что закончил свой новейший мистический код, водяной пистолет, созданный на основе пистолета, которым пользовалась одна из версий Артурии, которая по какой-то необъяснимой причине использовала только бикини и отказывалась носить платья, чтобы не говорили ей другие ее версии. Водяной пистолет был зачарован так, что мог концентрировать и сжимать воду, помещенную в него, не особо заботясь о том, сколько ее там может быть, и был способен вместить в себя эквивалент нескольких озер воды. Обычно такое водяное ружье уже было достаточно мощным после того, как он закончил его, так как оно выпускало тонны воды по щелчку пальца с таким напором, что большинство строений разрушалось, как будто на них обрушивалось цунами, но Сама хотел быть уверенным, что сможет убить вампиров, попавших в него, поэтому сделал так, чтобы вместо обычной воды внутри ружья была чистая святая вода. Сама слышал, что святая вода была эффективна против вампиров и в этом мире, так как мало чем отличалась от кислоты, поэтому он решил, что это может быть полезно. Он не был уверен, что все они уже устранили такую слабость, так что это была авантюра, но он решил, что, даже если нет, они не будут так эффективны, как могли бы быть, по крайней мере, это все равно будет примерно в 15 раз больше давления воды, чем то, которое используется струями воды для резки алмазов. В результате удара вампиры превратятся в ленточки, а вся территория будет залита водой, которую он затем ударит током с помощью первобытных рун, нацеленных на электрические разряды. Да, Сама просто готовился на всякий случай. Никакого сверхъестественного оружия здесь нет. Метельд, которой нужно было поговорить с Сомой, со страхом вошла в его мастерскую. Она почувствовала, как по коже поползли мурашки из-за огромного количества и частоты святой энергии, витавшей в воздухе. Слышались звуки тяжелой работы. Сама продолжал трудиться в своей кузнице, закончив работу над водяным пистолетом. Кроме него, женщина с серебряными волосами и красными глазами терпеливо ждала, держа в руках контейнер, наполненный несколькими приготовленными черными ключами. «Возьми их и положи к остальным. Также скажи тем, кто готовит необходимые яды, чтобы они не забыли добавить разбавленную эссенцию яда гидры. Райзер потрудился, чтобы добыть его для меня, так что теперь мы не будем тратить его впустую». Сама сказал, и женщина поклонилась. «Да, сэр», сказала она с поклоном и вошла в портал в измерение Самы. Метельд потрясенно смотрела на это, а затем спросила: «Ты создал гомункула?» «Нет», ответил Сама, потягиваясь, так как он наконец-то закончил делать большую часть оружия, которое ему сейчас понадобится. «Но эта женщина, точно гомункул», сказала Метельд, и Сама пожал плечами. «Да, но я создал не одного гомункула. Я создал около 400 гомункулов». 400! Воскликнула Метельд, а Сама лишь нахмурился на это. «Да, к сожалению, у меня не было достаточно времени, чтобы закончить полное производство, и те, что получились, сейчас не годятся для боя на высоком уровне, к хотя они все еще способны сражаться при необходимости и с хорошим снаряжением. Они могут служить для борьбы с врагами среднего уровня, даже если у них нет подходящего оружия, но с врагами высокого уровня им трудновато сражаться один на один, если они не вооружены должным образом. Будущие партии должны выйти на пик силы и мастерства высокого класса, даже без лучшего оружия. Эти, по крайней мере, все могут использовать ограниченные формы потерянного измерения, так что они все еще в некоторой степени полезны, даже если в основном для защиты, внезапных атак и передвижения. Сказал Сама, думая о своем эксперименте по отламыванию кусочка потерянного измерения и вживлению его в формирующегося гомункула. Сама удивился, когда оригинальный механизм быстро восстановился после удаления этой части, а часть в гомункулусе вскоре превратилась в меньшую форму оригинала. Они никогда не смогли бы достичь разрушителя баланса, так как им не хватало некоторых аспектов, но у Самы была практически армия из 400 способных пользователей лангинов, которые были абсолютно преданы ему. Миттельд пристально посмотрела на Сому и покачала головой. «Ты действительно ужасающий монстр, создавший в своем подвале целую армию пользователей лангина», сказала она, и Сама улыбнулся. «Спасибо, я стараюсь», Сама сказал, а Миттельд недоверчиво посмотрела на него. «Разве ты не говорил, что хочешь стать героем? Почему то, что я назвал тебя монстром, кажется тебе комплиментом?» «Все просто. Монстры часто могут рассматриваться как герои в определенном смысле, поскольку их помнит будущее поколение, даже если они являются поучительными историями. Поэтому спасибо за комплимент», — сказал Сама, вспоминая некоторых монстров, которые были на троне героев, таких как Медуза, Эдмонд Дантес, Сальери, Жиль де Рейс и другие. «Я даже не буду комментировать твои странные идеи», — сказала Миттельд, серьезно посмотрев на него. «Сама, пожалуйста, скажи мне, что именно ты хочешь сделать? Ты бы ни за что не стал так вооружаться и делать столько оружия и всего остального, если бы у тебя не было какого-то большого плана или цели. С тех пор, как ты вернулся после разговора с Красной Сукой, ты только и делаешь, что готовишься к чему-то. Даже для разговора с нами и остальными снаружи ты посылаешь для этого знакомых. Мой план довольно прост. Я уничтожу вампиров», — легко сказал Сама, а затем вернулся к чертежам некоторых големов, которых он создавал даже во время их разговора. «Я узнал, что у них в руках Сефирот Грал, а эта штука слишком опасна. Я не уверен, что другие сверхъестественные силы не знают, что они просто игнорируют его, или что-то еще, но чем дольше такие опасные паразиты, как вампиры, будут иметь доступ к такому апокалиптическому артефакту, тем хуже могут быть результаты. Я уничтожу угрозу человечеству до того, как она расцветет, вот так просто». Услышав ясные слова Самы, Миттельд покачала головой. Конечно, вампиры были не так уж сильны, и любая из трех фракций могла их легко растоптать, но они все равно были неприятной группой, и заявить, что уничтожить их будет трудно для любой силы, особенно благодаря барьеру, окружающему их территорию, который делает вторжение на нее практически невозможным, так как он не позволяет даже большинству богов войти туда без приглашения. Однако, видя решительность Самы в его цели и зная, каково ее положение как слуги и друга Самы, даже если она и не хотела этого признавать, Миттельд слегка кивнула, прежде чем ответить. «Очень хорошо, я пойду с тобой», она сказала просто и прямо. «Если ты умрешь, я больше не смогу жить комфортно, и Ая будет грустить. Я использую сумеречное исцеление, которое ты мне дал, чтобы вылечить тебя, если понадобится», она сказала, пытаясь создать впечатление, что только Ая будет грустить, если Сама умрет, что было далеко от истины, и она это знала. Но Цундери никогда не признается в своих чувствах, если ее не спровоцировать, а Сама был не в настроении затыкать дыры в ее логике. Поэтому Сама просто покачал головой. «Я подумаю об этом», Сама сказал, прежде чем признать. «Я не могу ничего обещать сразу, так как моя информация о вампирах все еще весьма скудна, и я жду, когда церковь принесет информацию, которая мне нужна, в обмен на некоторые исследования, которые у меня есть под рукой, но я думаю, что для вас и остальных будет безопаснее пойти со мной, а не оставаться здесь в одиночестве». Когда Сама сказал это, Миттельд подняла бровь, явно не уверенная, что идея взять их с собой на поле боя будет безопаснее, чем остаться в этом городе. Конечно, она хотела пойти и помочь ему, но все же это было странно для него. Глава 145. Увидев ее выражение лица, сама пояснил ей, что он имел в виду, полируя приготовленный им черный ключ. «Видишь ли, я не доверяю Люциферу и другим высокопоставленным дьяволам в том, что они ничего не предпримут, когда меня не будет рядом. Любой идиот может увидеть, что у меня много ценных вещей, и если они не смогут захватить меня или вторгнуться в мой дом, они могут нацелиться на вас и использовать вас всех в качестве заложников. Конечно, пока они ведут себя хорошо, но я не доверяю им слепо и не собираюсь ставить свою жизнь или жизнь тех, кто мне дорог, на то, что другие будут хорошими и справедливыми. Однако я пока не могу решить, что будет безопаснее, поэтому я намерен подождать, пока не смогу сформулировать правильный план, прежде чем принять окончательное решение», сказал сама, немного подумав, как объяснить свои мысли. Конечно, сама не враждовал ни с одной фракцией или группой, но жадность может легко изменить ситуацию, и другим не составит труда узнать, что у него в доме есть по крайней мере один лангин. Сама уже знала о бригаде хаоса и фракции героев, о том, как они связаны со многими другими фракциями и группами, и они должны были знать, что он захватил Dimension Lost. Может, это и не было общеизвестно, но все же было известно многим группам, которые, скорее всего, жаждали заполучить такое оружие. К тому же, если бы он дал знать другим, многие задались бы вопросом, какие еще сокровища могут находиться в его доме. Сама доверял другим лишь настолько, насколько был уверен в их характере, а из тех встреч, что у него были, сама мог сказать, что большинство дьяволов не впечатляют. Учитывая, что этот город – территория дьяволов, а те, кто им управляет, слишком слабы, чтобы остановить вторжение любого решительного сильного дворянина, да, нет. Сама не очень-то верил, что его друзья останутся здесь без него. В доме Самы было достаточно защитных сооружений, чтобы защитить их, но он не мог просто запереть их под домашним арестом на неизвестно сколько времени, пока он не вернется. Особенно если внутри его дома не будет спокойно и безопасно по причинам. Услышав его слова и объяснения, Миттельт не была в восторге от его ответа. Она оценила тот факт, что он не просто отверг ее решимость пойти с ним на эту войну, какой бы опасной она ни была. Ей потребовалось немало сил, чтобы решить, что она хочет пойти с ним на верную смерть, но она сомневалась, что умрет там, даже если пойдет с Сомой. Она была уверена, что вампир заплатит кровавую цену за этот короткий визит, сама просто дал ей это понять. Она просто хотела хоть немного помочь. Что касается Самы, то сейчас ему нужно было подождать, пока церковь пришлет ему необходимую информацию, прежде чем принимать окончательные решения относительно планов. Ему нужно было получить как можно больше информации о вампирах, а церковь, будучи их многовековым врагом, лучше всего располагала такими сведениями. Конечно, он согласился на честный обмен информацией и предоставит им исследования, равные по ценности тому, что они дадут ему, но это была цена, которую он принял. Кроме того, он просто дал бы им информацию о том, как делать черные ключи, поскольку это было абсурдно полезное оружие для экзорцистов, когда они сталкивались с дьяволами, падшими ангелами, вампирами и любыми другими существами, которых можно было бы отнести к демоническим, и все это при том, что оно было бы практически бесполезно против него или его собственных сил. Что может быть лучше для церкви, чем оружие, которое было бы бесполезно против Самы, но могло бы помочь им быть более эффективными против вампиров и бродячих дьяволов? Конечно, Сама знал, что это оружие можно использовать и против обычных дьяволов, и он дружил с некоторыми из этих дьяволов, но дружба с некоторыми не означает, что он считает всю расу хорошей, достойной или что-то в этом роде. По мнению Самы, если церковь стала более эффективно убивать бродячих дьяволов, вампиров, оборотней и других монстров, охотящихся на человечество, то тем лучше. В конце концов, это была небольшая цена за информацию, которая могла означать жизнь или смерть. Но пока он ждал поступления информации, он просто запасался военными припасами, так как они будут нужны независимо от того, какие планы он вынашивал, а также присматривал за своими последними сдерживающими силами, которые будут охранять город, пока он и большинство других созданных им сил будут отсутствовать. Если его предположения были верны, то он мог быть уверен в безопасности своего дома и мастерской, даже если его не будет дома, пока его творения полностью родились. Оставалось надеяться, что эти творения не разнесут его дом на куски во время одной из своих обычных истерик. Ну что ж, это был риск, на который он должен был пойти в обмен на их возможности, подумал он. Немного подумав, сама спросил: «Миттельд, ты отправила предложение Азазелю?» «Да», — он с энтузиазмом согласился. «Похоже, он получил видео с калейдоскопом Айтян и хочет поговорить с тобой об этом, так что это два зайца одним выстрелом. Он в городе и зайдет к нам сегодня вечером», — сказала Миттельд. Конечно, она ушла от Григория, но все еще служила связующим звеном между Сомой и ними, когда Соме нужно было поговорить с ними. Сама кивнул, ему нужен был Азазель для одной из самых важных частей его операции. В конце концов, в своем экстравагантном особняке в городе Куахрайзер, как обычно, наслаждался жизнью. Правда, на этот раз не совсем обычно, поскольку ни одной из его девушек сейчас не было рядом. Это было довольно аномальным событием, так как обычно с ним всегда была хотя бы одна из них, за исключением тех случаев, когда он находился в шикарном борделе, но даже тогда одна или несколько могли прийти с ним, чтобы насладиться услугами. Он был гедонистом, как и все его перы. Сегодня причина, по которой его пера не было рядом, была довольно проста. Сама попросил об услуге. Райзер знает, что дом Феникса, и он лично в долгу перед Сомой не только за то, что сражался за Райзера, но и за то, что помог ему защитить город во время нападения и спас жизнь Равилю. Поэтому, когда Сама попросил его о помощи в добыче всевозможных материалов, он с радостью согласился.